Смею. Ты угрожал моему брату, значит и мне. Хватаю за воротник его рубашонки и поднимаю. Он вспыхнул. Мне пришлось создать барьер вокруг нас, чтобы не разрушилась школа и я мог спокойно выпустить свою ауру, которая тут же сдула все пламя. Огонь не поможет. Мне ничего не стоит убить тебя, конечно, будут последствия. Выкарабкаюсь, но ты умрешь. Возникла перчатка, а в ней сформировалась черная сфера. Пожалуйста, успокойтесь, спокойно заговорила Грейфия, добавив чуток своей ауры. Я здесь по приказу Сазикса Самы, поэтому не собираюсь оставаться в стороне. Очередной гневный взгляд с ее стороны. Развеиваю барьер и кидаю блондина на диван, который проскользнул по полу несколько метров. Я с тобой позже разберусь. Пацан встал с места с очень сильным гневом. Я бы тоже разозлился на его месте, но сейчас мне он безразличен. Тем более сильнейшая королева просит успокоиться. Горничная сильнейшая королева. Надо было лучше слушать бредни бога. Если вы настаиваете на своем, то можете разрешить проблему. Рейтинговой партии с Райзером Сама. Рейтинговая партия? Спросил я, продолжая играть в гляделки с петухом. Есть желание оторвать ему голову, но я не имею права вызывать его на бой, по одной простой причине. Я не заключал контрактов и не становился демоном. Для них я выпендрежник с силой. Это игра, напоминающая шахматы, подал голос Киба, в которой высшие демоны сражаются, используя своих слуг. Именно поэтому мы и зовемся фигурами зла, продолжила Акина. Я уже много раз играл и побеждал, самодовольно заговорил Феникс. Это все твои слуги? Загорелся круг переноса и в комнате появилось 15 девушек, на разный вкус. У меня полный набор, красотки, крикнул Эссей и сел на колени. Заплакал, настоящий мужик. Риас, твой слуга, рыдает, удивился Райзер. Я сделал жест рука-лицо. Эссей, не позорься, не обращайте внимания, махнул рукой. Прекрати, не стыди меня и не принижайся. У него мечта собрать гарем, озвучила мою мысль Гримари. Жуть, какая, проговорила мелкая блондинка из свиты Феникса. И не говори, согласился с ней, совсем от рук отбился. О, ясно, Юбилуна. Да, Райзер Сама, вышла сногсшибательная девушка, как бы выразился брат. Я посмотрел на него, он в свою очередь пустил слюну и кровь, у него до жути слабые сосуды. Она подошла к петуху, он поцеловал ее в засос, потом стал лапать ее грудь. «Ты никогда не сможешь себе такого позволить», — нахально заявил высший демон. «Играешь на слабостях брата?» «Хе», — огорченно произнес я. «Райзер точно ребенок. Подло, очень подло. Наплевать», — вспылил Хёда. «О, началось. Важно, что я слуга госпожи Риас. Эссей, прекрати», — взволнованно проговорила Гримари. «Решим здесь и сейчас». На его руке появилась перчатка. «Усиление». «Эссей-сан», — взволнованно проговорила Арджента. «Успокойся, Асия». Я погладил ее по голове. «Мира», — Райзер позвал одну из своих девушек. «Эх, прохожу вперед, отпихиваю брата. Но, отойди, девчонка, захотела ударить меня в живот». Перехватываю оружие голой рукой, ломаю древко, словно то ветка. Девочка смотрит на сломанную палку, с шоком. «Успокойся, Райзер, вы решите свои проблемы на игре, а сейчас советую исчезнуть, иначе я тебя убью». Вокруг меня сгустилась аура, она стала очень сильной и жуткой, на правой руке возникает перчатка вместе с угрожающей черной сферой. Феникс сглотнул. Грифия заволновалась и приготовилась сдержать нас. В первый раз почему не отреагировала? «Ха-ха-ха-хах», рассмеялся петух и исчез в огне вместе со своими фигурами. Испугался, я видел страх в его глазах, такой знакомый, обыкновенный животный страх перед смертью. «Данте, ты что творишь?» Гримари подошла ко мне и дала пощечину. Она тут же схватилась за ладонь из-за боли. «Угрожать моему брату, не обращая на это», — ответил ей. «Это угрожать мне. Партия начнется через 10 дней, учитывая преимущество Райзера. Думаю, нужно попытаться хоть как-то уравновесить шансы», — предупредила Грейфия. «Я воспользуюсь твоим советом», — согласилась Риас. «Сона, вовремя ты меня подослала к Гримари. Жаль, конечно, что не я вышел против Феникса. Я бы его убил, игнорируя правила игр, если бы Грейфия не была голосом разума. А вот Ситри решила помочь подруге с помощью меня. Она знает, что я весьма вспыльчив, если что-то касается семьи, и не останусь в стороне. Решила сыграть на моих чувствах. Умно. Теперь у меня есть шанс помочь. Эссей». Мой голос стал более жуткий, чем обычный. Изврата бросила в дрожь. «Я буду тренировать тебя лично, все эти 10 дней, обвожу каждого взглядом. Как и всех остальных, скажите спасибо Соне за это. Вас ждет ад, я постараюсь. Очень. Глава 7. Тренировки. На следующий день мы прибыли в загородный дом Гримари, пешком. Она назвала это первым этапом. Представляю, что она задумала, видимо, бред какой-то. А поместье находится в горах. Потрясающее место, а я люблю такие пейзажи. Горы, зелень, огромный дом. Он реально огромный. Соне я до сих пор не простил. То, что она меня засунула в студсовет, отыграюсь. А сейчас я смотрю, как тренируются демонята. В принципе, они нормально занимаются, но брат изврат малолетний. Он пялится только на выпуклости Риасиакина, которые бегают по кругу. Я дал ему подзатыльник. Эй, за что? Не отвлекайся. Иссей сейчас приседал. Я на него положил сумку с камнями. Пусть страдает. Тем более сам так тренировался. Правда, с поправкой на физиологию дракона. Поднимал огромные валуны. Тон так 5 весом. Каждый. Ты дьявол Данте. А то. Я только начал, потом уйдем в лес. Смотря как будешь тренироваться. Что? Извратная твоя душа. Там ты сможешь использовать перчатку на полную. И никого не зацепишь. Со своей ящерицей не общался? Нет. С трудом проговорил он. Киба, импровизируй. Крикнул рыцарю. Двигаешься предсказуемо. Понял, отозвался он. Буренка. Шевелись. Как ты? Бегом. Она надулась, продолжив бегать. Я же просто лег на травку, такая мягкая, тень от дуба, под которым прилег. Спать охота. Пов, от третьего лица. Он заснул, спросил Риас, когда подошла к Иссею, который валялся придавленный камнями. Да-да, ответил Хёда. Отлично. Риас достала маркер. Месть будет сладка. Подошли и остальные члены кон. Может, не надо, Ася хотела их остановить. Данте Семпай будет зол. Нет, ответила Акина. Тоже достав маркер. «Нам конец», — проговорил Иссей. «Были и те, кто поступил мудро, были Юта, Каника и Асия, они просто отошли подальше. Начнем, две королевы Академии нависли над Данте и стали разрисовывать лицо. Это тебе за буренку, так усики, брови бровастые, бугага, эй, дай мне». Акина тоже стала разрисовывать его. «Сделаем из него пирата. Вы не понимаете, что делаете», — молил Иссей. Он встал и начал уходить подальше. «Вы хотите потревожить само зло во плоти?» «Хайререр», — послышалось со стороны Данте. «Я вас, Хайререр, уничтожу. Хайререр». Королевы Академии остановились. «Это он нам?» — поинтересовалась Акина. «Нет», — покачала головой Риас. «Хайререр, бегите. Хайререр, глупцы», — продолжал дракон. «Бугага, Хайререр, пов Данте». Час спустя. «А ну стоять, бояться». Я резко вскочил с места из-за кошмара. Кон посмотрел на меня и улыбнулись. «Чего смешного? А ну работайте!» — погрозил кулаком. Клубные стали еще сильнее смеяться. «У меня с рожей что-то не то. Нам пиздец!» — проговорил Иссей, стоя с деревянным мечом. «Не пали нас!» — прошептала ему на ухо Риас. Они стояли посреди поляны. Ярко светило солнце. Было приятно. «Я вас слышу!» — скрестил руки на груди. «И че ты, баба красноволосая, учудила? Моя аура сгустилась и появилась жажда убийства. Ничего!» — Риас выпрямилась. У Иссея сразу потекли слюни от того, что грудь Гримари во время этого подпрыгнула. «Бздишь!» — вспылил я. «Как грубо!» — возмутилась Акина. «Я еще разогреваюсь!» — ко мне подошла Каника, дернула за рукав, протянув мне зеркало. Взял его и посмотрел. Йо-хо-хо! Допрыгались девоньки. Теперь бегают 40 кругов, потом еще будут отжимания, приседания, подтягивания. «Данте, фух! Прости!» — чуть не плача проговорила Риас. Продолжая бегать, нет, сделали из меня пирата, повязка на глаз, усы и борода, да еще глаз навеки нарисовали. Иссей, сколько усилений? 7, мало, только первый день, возмутился он. Ага, Каника, врежь ему. Что? Хорошо, Никомата подошла к нему и ударила. Иссей улетел в дерево. А сильная девочка, выносливость для тебя главное, ты должен дойти до крушителя баланса. Подошел к Иссею, который лежал на земле. Понял. А ты-то хоть достиг крушителя? Я бы тебя не тренировал, дал ему руку, чтобы помочь встать. Он насмотрел на меня, подал руку. Ты должен достичь крушителя. Я бы посоветовал поговорить со своим драконом. А ты можешь со своим говорить? Нет, он мне не отвечает, зато дает знания. Решил уйти от ответа, простой ложью. Хм, он пока не должен знать, что я дракон, а если догадается Драйк? Данте, ко мне подошел Юта. Насколько я знаю, ты очень хороший мечник, возможно, хочешь сразиться? Да, тогда, вперед, только потом не жалуйся. Киба кивнул, и мы прошли в центр поляны, пока еще не стемнело. Рыцарь кинул мне деревянный меч, легкий, я покрутил его в руке. «Готов?» – кивнул. Киба стал в стойку, я же просто приготовился, и стал ждать. Юта сорвался с места с очень большой скоростью, намеревался ударить мне в живот. Блокирую и увожу лезвие вверх, он растерялся, и рукоятью бью ему в лоб. Он упал на спину, схватившись за ушиб. «Импровизация!» – прокрутил меч, в руке проговорил я. «Тебе именно ее не достает?» Подошел к Кибе, присаживаюсь рядом. «Ты хороший мечник, не спорю, но твои удары легко прочесть, будь более непредсказуемым. И держись всегда на расстоянии, никогда не спеши нападать, прочитай противника. Все его движения, направление взгляда, как стоят ноги, пойми логику». «Понял», не поднимаясь с земли, проговорил он. «Асия, подлечи его». «Хорошо», она подбежала к нему, на ее пальце появилось кольцо, став светить легким зеленым цветом. Отошел от него. «Гримари, Химеджима, свободны, ура», проговорили они уставшим голосом, и упали на траву. Развернулся и побрел в лес. «Ты куда?» — спросил Эссей. «Гулять», — зашел в чащу, «я там слышу реку, горную. В лесу достаточно темно, для человека, но я вижу все, слышу и ощущаю. Каждый шорох, каждое движение, невероятно. Когда я был богом, меня это не волновало, меня почти ничего не волновало. Хе, жизнь загадочная штука, никогда не знаешь, как все обернется». Идя по лесу, посмотрел вверх, уже ночь, звезды видно, красиво, в городе такого не увидишь. Промелькнула падающая звезда. «Нужно загадать желание, свобода, банально, пусть будут счастливы те, кто мне дорог», — улыбнулся, вздохнул, как раз уже подошел к реке. Обычная горная речушка, прохладный, свежий воздух. «Как хорошо», — сел в позу лотоса и стал медитировать, это помогает привести мысли в порядок. «Вспомнил прошлое, я ведь когда-то любил, когда-то, было очень давно, а сейчас, сейчас я просто живу, не хочу, чтобы другие мучились и страдали, я же буду жить вечно, даже демоны рано или поздно умрут». «Офис, я тебя чувствую», — не поворачиваясь и не открывая глаз, сказал ей. Она стояла сзади на дереве и просто смотрела в мою сторону, спустилась, подошла ближе и села рядом. «Зачем ты приходишь? Рядом с тобой тихо, тишина, понимаю. Смертные или почти суетятся, воюют, шумят, они не ценят тишину». «Да, а ты действительно хочешь ее?» Я повернулся в сторону офис, она задумалась, продолжая смотреть на реку. «Не знаю», — девочка покачала головой. «Всех объединяет одно, они не знают, чего хотят. А ты знаешь, чего хочешь?» «Да, свободу». «От чего?» «Судьбы, которая мне уготована», — закрыл глаза. «Легенда о вечном страннике, по ней я должен уничтожить все, но не хочу этого. Я верю в то, что мы сами вершим свою судьбу. Не хочу об этом говорить». Офис ничего не ответила, продолжая смотреть на реку. «И как же я ее заинтересовал, и как она меня нашла? Я вроде не сильный дракон, хотя даже не знаю своих сил, может, даже войду в большую тройку, это в будущем, возможно». Просидели с офис молча часа три, я привел мысли в порядок, насладился тишиной, с демонами не получится. Бог-дракон исчезла, открыл глаза и обратил внимание на руки, драконизировался, удивился, смотря на покрытые чешуей и шипами конечность. «Мне это не нравится», — сконцентрировался, и чешуя рассыпалась в пыль. «Очень не нравится, уже, наверное, за полночь, демонята спят». Встал и пошел обратно, хорошее место, спокойное. «Надо будет сюда вернуться на рыбалку». Через минут 10 спокойной прогулки я пришел в дом и застал картину. Все спали в гостиной на большом диване, который располагался напротив камина, большого камина. Демонята лежали, где попало. «Эх, дети», — найдя пледы, укрыл их всех, уселся на свободную секцию и откинул голову назад. «У меня ведь никогда не было детей. Мда, прожил вечность, но оказывается не жил, а просто существовал». Просидев в кресле, я заснул. Сон, пламя, вокруг меня бушует пламя, полуразрушенные здания в огне, повсюду торчит арматура, льет дождь, везде грязь. Я стою напротив плачущей девочки с алыми волосами, она держит в своих маленьких ручках плюшевую игрушку, похожую на медведя. «Я убил ее семью, я убил всех, я замахнулся рукой, чтобы убить, не хочу этого, но нет выбора, я всего лишь зритель в своем теле». За мою руку схватили, остановив от убийства, последнего из уничтоженной мной цивилизации. «Я монстр смерть, жнец, странник», — прозвучал прекрасный женский бархатный голос. «Хватит», — поворачиваюсь в сторону, в моем взгляде можно понять, что я не остановлюсь. Он полон гнева и боли. Освободись. Правая рука мгновенно покрылась черной перчаткой. Замахнулся и остановил конечность прямо перед лицом Акина. Когти на перчатке находились в сантиметре от кожи грозовой жрицы. Химеджима с шоком смотрела мне в глаза. Похоже, она хотела меня разбудить. Но девушка не робкого десятка. Демоница ударила меня молнией, отбрасывая в стену. Поверхность треснула. Появилась вмятина. Отозвал перчатку. Посмотрел в сторону девушки. В ее руке все еще искрились разряды молний. «Прости», — шокированно проговорила она. Подбежала ко мне, села рядом. «С тобой все в порядке. Я в шоке сижу такой приунывшей у стены». «Да, все в порядке, ух». Мои волосы на голове стояли дыбом от молнии, а между кончиками пробегали разряды. «Прости, ты так неожиданно». Я, Акина, стала оправдываться. «Отличная реакция», — махнул рукой. Встал, отряхнулся от пыли. «Ремонт нужен. Ты ведь человек». Она тоже поднялась на ноги. «Как ты еще в сознании? Да и целый». М успел выставить барьер, пожал плечами, по волосам пробежался разряд. «ХМ, завтрак готов, я хотела тебя разбудить», — проговорила она, задумалась и покачала головой. «Разбудила», — с сарказмом ответил ей. «Не злорадствуй, завтрак стынет». Химеджима вышла из гостиной, похрустев шеей, направился за Акина. «Демонам доброе утро», — сказал, когда вошел в столовую. Это было огромное помещение с соответствующим столом. Другие демонята поприветствовали меня. Я сел рядом с братом. «Доброе утро, Данте!» Гримари улыбнулась и поставила передо мной суп. Жидкость была черного цвета, немного картошки и непонятно чего. Я его понюхал. «Аура смерти, жидкость словно из реки Стикс. Что это?» Всплыл большой черный пузырь и лопнул. Другие переглянулись. «Это приготовила президент», — сказал Эссей, который был слегка зеленоватого цвета, как и Киба, Асия и Акина. Каника схитрила и ела сладости, как всегда. «Суп», — спокойно ответила она, улыбаясь. Покосился на нее, мол, ты дура. «Главное, чтобы не отрава». Взял ложку и отхлебнул. «Честно, сейчас будет камень в твой огород. Это полная хрень. Ты хочешь нас убить?» Сделал вопросительный взгляд. У Гримари задергался левый глаз. Реакция пошла. «Наверное, пойду». Быстро встал и покинул столовую. Хёда Данте. Час спустя, поляна за домом. «Так, щеглы, сейчас будет тренировка», скрестив руки за спиной, ходя из стороны в сторону, говорил я. «Советую ругательство держать при себе, проклятие засунуть в анус». «Данте, ты грубый и невоспитанный», проговорила Гримари. «Насчет грубого в точку. Что ты задумал?» спросил Эссей. «Боль, страдания и унижение», злобно улыбнулся, обнажая свои клыки. «А теперь 20 километров. Вперед», рявкнул на них. 20, возмутились они. 25, сложил руки на груди. Еще слово, будет 30. Они переглянулись и побежали, скорее всего возмущаясь. А что я стою, надо тоже устроить пробежку. Побежал за ними, через несколько секунд уже их обогнал. Дамы и господа, я жду вас на той горе, крикнул им, показывая на большой пик вдалеке, прежде чем скрыться за деревьями. Час спустя, легкая пробежка, проговорил я, сидя на камне и смотря на вид с горы. Потрясающий день, на небе ни единой тучки, легкий теплый ветерок цикады. Ненавижу их, своим слухом уловил топот ног, где-то в метрах 200. Прислушиваюсь. Эссей, фух, не отставай, говорила Гримари. Больше не могу, ныл братец, выпендрежник, крикнул он. Похоже, Кибе или мне, походу действительно мечнику, он уже подбегает. Первый, где все, они сейчас будут, он наперся о скалу. «Как ты так быстро прибежал?» «Выносливый», — коротко ответил ему. «О, а вот и остальные приползли». Я встал с камня и посмотрел на толпу, которая уже прибыла на вершину. «Фух, Данте, ты», — стала говорить Риас. «Я», — передразнил ее. «Ничего нового не можете придумать, это только начало, будете штудировать литературу». Глава 8. Драйк, Крушитель. 5 дней спустя. Глубокая ночь. Я сидел в кресле в гостиной. В моей ладони горит алое пламя. Демоны спят, так что могу расслабиться. Подпер рукой голову и смотрю на огонь. Его языки касаются моих пальцев, не обжигая, а просто принося тепло. Собственно, почему не рассказать демонам, что я дракон? Не хочу, лень. Будет слишком много внимания к моей персоне. Оно и так, скорее всего, нехилое. А если скажу, будет еще больше, даже со стороны других ящериц. Проблемы с неконтролируемой драконизацией не понимаю. Похоже, моя сила растет, все быстрее, то, что не мог делать вчера, сегодня смогу с трудом, а через неделю буду делать с легкостью. Что со мной не так, прошептал я. Вроде дракон, но не чувствую себя им. В моей руке пламя покраснело сильнее, сменившись с оранжевого на красный. Кто я? Бывший бог или все же дракон? Не хочу думать, мозги сломаю. На охоту бы только у этих на сайте ничего стоящего нет. А в Куа давно не появлялись отступники. Скукота, ну хоть демонята развлекают. Бугага. Чпок. Раздался звук открывающегося маркера. Месть будет сладка. В моей руке потух огонь. Встал с кресла и направился в комнаты Гримарии Химеджимы. Утро. 8:15. Данте. На весь дом раздался гневный крик двух королев Академии Куа. Я улыбнулся. Данте, что ты устроил? Спросил меня Иссей. Мы были на кухне и поедали запасы из холодильника. Точнее я, а Хёда сидел на стуле возле кухонного стола и ел яичницу. Месть, проговорил я, не отвлекаясь от поиска еды. Салат, еще салат картоха. Откуда столько картохи, мы что в Беларуси? Даже не оправдывается, шепотом ответил Иссей, ковыряясь в еде. Одна трава, возмутился я. Мяса нет, хочу мясо или мороженое. С хлопком закрыл дверцу, а за ней уже стояли две девушки, разозленные с растрепанными волосами и гневным выражением лица. От них веяло жаждой убийства, направленное в мою сторону. Проснулись. «Чего вам надо?» – спросил пираток, оперевшийся холодильник. «Крови». Я чуть отошел от девушек и побежал к выходу. «Что? Куда? Стой, сука! Сами стойте!» – крикнул им, когда выбегал из дома. «Мухо-ха-ха-ха!» – сделал гадости жизнь в радость. Прибежал на задний двор. Прыжок, увернулся от сгустка разрушения, но вот от молнии не успел. Зато выставил барьер. Меня сшибло в чащу. Полет. Чудно. Ой, моя тушка сшибла дерево. Ну что, развлечемся, девоньки? Крушитель баланса. Крикнул я. Крушитель. Шокированно проговорили королевы Академии. Ага, я вышел из леса. Смахнул пыль с плеча. Советую сражаться на полную. Не надо было нам это говорить. Вокруг Гримари появилась ало-черная дымка. Сейчас ты познаешь нашу мощь. Ара-ара, садистки улыбнулась Акина. Ао, пафос. Буренка, он тебе не идет. Мои кулаки покрылись оранжевым пламенем. Я аж воспылал. Акина и Риас переглянулись. Грозовая жрица призвала свою боевую одежду и поднялась в небо. За ее спиной промелькнули разряды молний. Гримари в это время выставила перед собой рунный круг красного цвета с символикой ее клана по центру. За Буренку ответишь. Она вспылила, и в мою сторону полетели сгустки разрушения, а сверху в меня уже летела молния. Выставляю барьер. По нему пришелся магический удар. Двух девушек. Поднялась пыль. «Где он?» — спросила Риасакина. «Не вижу его», — отозвалась Хемиджима. «Я тут, выпрыгиваю из пыли», — замахнулся кулаком и ударил по барьеру Акина. Ударная волна и молнии разлетелись в разные стороны. Грозовая жрица упала на землю. «Сволочь!» — ругнулась вторая королева Академии. С ее пальцев сорвалась молния. А Гримари не теряла времени, создала печать прямо надо мной. Перекатом ухожу из-под атаки. Взрыв. Ух. На шум сбежались остальные члены Кон. Дыхание дракона. Из моей пасти вырвалось оранжевое пламя в направлении двух демониц. Они увернулись, взлетев вверх, а моя атака, пропахав землю, устремилась в лес и взорвалась в горе, оставив в ней нехилую дыру. Буагагагага. Пока смеялся, не обратил внимания, как надо мной сгустились тучи, а вокруг повеяло силой разрушения. Бум. Кха, выкашлял дым изо рта. Я валялся в яме, подозрительно похожей на кратер. Как интересно. Быстро встал, выпрыгиваю из воронки. На моих кулаках загорелось пламя. Удар в землю. Бум. Бабах. Муха-ха-ха-ха-ха. По-злодейски смеялся я. С меня исчезла броня. Две королевы Академии, шокированные ударом, лежали на земле, слегка подпаленные от моей атаки. «Президент!» — крикнули оккультники и подбежали к двум подпаленным девушкам. Ася села рядом с ними и стала лечить. «Перестарался, подхожу к Кону. Целы, хорошо. Это была тренировка?» — спросила меня Буренка, поднявшись с земли. «Да и вы ее не прошли», — дал руку Акина, помогая встать. «Вы очень слабы. Ты был в крушителе баланса», — возмутилась Хемиджима. «Знаю, но я старался сдерживаться», — пожал плечами. «Данте». Хёда шокированно смотрел на наше поле боя. «Я хочу крушитель баланса С». Он поднял руки вверх, заметил у него похабное выражение лица, я дал ему подзатыльник. «Дальше не продолжай», злобно погрозил ему, зная, что он скажет дальше. «Извращенец», ответила Каника. «Так, Райзер не ждет. Иссей, сколько усилений?» Моя рука упала ему на плечо. Т-13, он покрылся мурашками. «ХМ, еще чуть». «Тренировки?» – раздосадованно проговорил он. «Да, я хочу, чтобы вы унизили петуха. Вечер следующего дня. Купальни. Ах, как хорошо, гримарисила в теплую воду. Блаженство, девушка довольно улыбнулась и расслабилась. Да, протянула Акина, сидевшая рядом. В помещении были все девушки Кон, отдыхали после тренировок одного очень злобного дракона. Их мышцы болели и ныли, у них не было сил на что-либо, и так почти целую неделю. «Данте дьявол», — проговорила Риас. «Как вспомню вчерашний день, так он еще мне дал прочитать целую тонну литературы про Феникса». «Не берите в голову, президент», — мило улыбаясь, ответила Акина. «Я тоже порой хочу ему врезать, но вчерашний день показал, что это будет очень сложно. Верно, как мне победить Райзера, если мы не смогли победить человека?» «Пока еще рано отчаиваться, Риас», — проговорила Хемиджима. «Тренировки Данте дают свои плоды. Я стала сильнее, ты, Каника, Асия, все стали сильнее. С этим не поспоришь. Но вот вчерашний день я ему не прощу». Гримари задумалась. «Мне не была знакома магия, которую он использовал. Она странная, непривычная», — согласилась с ней Акина. «Чуждая. Может, драконья», — ответила Каника. «Он пахнет драконом сильнее, чем Иссей-сан. Может, из-за того, что он использует крушитель баланса», — задумавшись, проговорила Хемиджима. «Его связь с механизмом лучше». «Догадки, только догадки», — сказал Риас. «Два дня до игр. Я и Иссей стояли возле реки. Опять прекрасная погода, на этот раз поют птички, а не цикады. Прохладная река. Может, уже, надо пробовать». Он призвал перчатку. «Усиление». Изумруд на тыльной стороне ладони вспыхнул зеленым. «Больше, я жду», — скрестил руки на груди, стал смотреть на реку. Несколько минут спустя и 14 усилений. Сложно, Иссей, покрытый потом, стоял на трясущихся ногах. «Хаэм, ящерица, ответь, наконец, ты кого назвал ящерицей?» Раздался рычащий голос из перчатки. «Да неужели?» Закатив глаза, поворачиваюсь в сторону Хёда. «Предложение по усилению брата? Чертов человечишка, никакого уважения к старшим», — пробубнил Красный. «Партнер, твой брат хуже дьявола, знаю». «Ага, предложение, отдать часть тела механизму», — ответил Драйк. «И почему, Иссей, ты мне не сказал, что разговаривал с ящером?» Из перчатки раздалось рычание. Брат почесал затылок. «Забыл. Тем более, какого хрена я должен отдавать тебе часть себя, Драйк?» Обратился он к своему механизму. «Чтобы стать сильнее, партнер. Получить крушитель баланса и лучше его контролировать. Прислушайся к совету», — ответил я и повернулся в сторону реки. «Отдай руку или глаз, ну или что-то ненужное, хрен, например. Эй», — Красный хрюкнул, — «лучше руку, левую. Твой огрызок мне не нужен». «Теперь я хрюкнул. Вы сговорились? И сколько времени я смогу держать доспехи?» «Секунд 30», — выдал Драйк. «Радуйся, что не 10», — вставил свои 5 копеек. «Хоть на этом спасибо», — выдал Иссей, падая на пятую точку. «Я вот все хотел спросить, ты носитель какого дракона?» «Не могу вспомнить ни одного черного дракона, ну кроме Вритра и Кромкруаха», — обратился ко мне Красный. «Ну, Вритра, занятся Джи. Кромкруах, это вообще кто? Тем более я не хочу тебе рассказывать», — возмутился я. «Ты напоминаешь меня молодого», — пробубнил ящер. «Неужели ты был таким?» — спросил его Иссей, указывая в мою сторону кивком. «Да может, чуть злее и больше. Эх, были времена. Мы здесь не для воспоминаний. Так что, Иссей, отдашь руку?» «Да, я сделаю все ради Сиси Криас Семпой». Он сложил пальцы правой руки в кулак и поднял его на уровень глаз. В его зрачках загорелось пламя изврата. «Дьявол», — сделал жест рука-лицо. «И он мой носитель, как низко я пал», — отчаянно прошипел Драйк. «Так, партнер, приготовься, будет больно». «Чего? А-а-а-а-а!» Иссей схватился за левую руку, стал кататься по земле. «Больно, конечно больно. Твои клетки заменяются на драконьи», — прорычал Красный. 5 минут криков брата, и он потерял сознание. Поднял его, кинул себе на плечо, понес тушку в дом. Какой чувствительный. Глава 9. День до игры. Скука. Один день до игр. Утро. 9:15. Мы вернулись домой. Вот подхожу с Иссеем к зданию, открываю двери. «Мама, батя, мы дома». Я вошел за порог. Шиха в фартуке вышла из кухни, а отец с газетой в руках из гостиной. Посмотрел на них, подошел и обнял родителей, взяв даже Иссея в охапку, подняв их. «Ничего не говорите, просто я скучал. Не хочу их терять, я буду защищать семью Хёда до скончания времен. Всегда. Если кто будет угрожать им, уничтожу. Если навредит, даже само мироздание будет трепетать и бояться сама бесконечность. Даже смерть будет страшиться моего гнева. Обещаю», — Слишком я привязался к смертным. Хотя вспомнил слова, сказанные мудрецом. Без семьи, мы, никто. Данте, мы, конечно, все понимаем, но у меня, тут я почуял, как что-то подгорает. Блин, отпустил родителей и брата. Шиха взволнованно побежала на кухню. «А-а-а, подгорела!» — крикнула мать. «Ай, горячо, дорогая!» Отец побежал к матери. «Ай, любимый пирог!» «Данте, что с тобой?» Не понимая, спросил Эссей. «Ничего», снова надел маску раздолбая. «Советую готовиться к битве, а пока, я буду выносить Соне мозги. Их у нее много, развлекусь». «Дьявол!» — покачал головой Хёда. «Извращенец!» — ответил ему. «Импотент, это ты мне говоришь. Тебя окружают куча красавиц, а ты только кровь пускаешь из носа. Сволочь!» — возмутился он. «Гы! Эх, пирог жалко!» — я грустно вздохнул. «Кому что, а тебе лишь бы поесть!» — покачал головой брат. «Мой личный грех!» — пожал плечами. «У нас сегодня не будет занятий, даю еще один совет. Только для тебя возьми святую воду и крест специально для Феникса. И как, по-твоему, я возьму это все?» — удивился брат. «Я же демон, а рука твоя драконья, плюс перчатка. Не вижу проблем», — пожал плечами и пошел наверх в свою комнату. Несколько часов спустя я сидел в комнате, слушал музыку, мне просто было скучно, невероятно скучно. До игры еще день. Хёда ушел в академию. Сетри звонила, говорила, чтобы я тоже пришел, послал, культурно послал. Встав с места, подошел к своему компьютеру и открыл сайт охотников. «Так что у вас есть?» — открыл вкладку «Новости». «Пропажа детей в Токио, ХМ, интересно». Нажал надпись, открылась нужная страница. «Было похищено 22 ребенка, от 10 до 16 лет. Подозреваемых нет, был свидетель, погиб вчера в 10 вечера, по токийскому времени. Все данные по похищениям прилагаются к этим новостям. Надеемся, это заинтересует охотников». «Семьи похищенных заплатит большую сумму за нахождение детей», — откинулся на спинку стула. «Деньги меня не интересуют, а вот спасти детишек стоит. С похитителями церемониться не буду. Выясню все и убью». Поднялся с кресла и телепортировался на один из небоскребов. «Красота, я смотрел на весь город. С этого здания открывается отличный вид. Конечно, он не сравним с красотами вселенных, но тоже ничего так. Нужно попасть в больницу, куда увезли труп свидетеля, и найти место его убийства. Призываю одежду охотника и спрыгиваю со здания, несколько секунд полета и мягко приземляюсь на землю в переулке, где нет никого. Одернул воротник плаща, побрел в городскую больницу. По некоторым правилам Японии, труп пролежит несколько дней в морозилке, если не найдутся родственники, кремируют. Вышел из переулка сразу в толпу, осмотрелся, принюхался. Мак, пробежался по лицам людей и взгляд на мгновение зацепился за девушку. Европейка, блондинка, лет так 25, одета была в синий плащ с кожаными вставками на предплечьях и плечах. На шее висел магический кристалл синего цвета. Пользуется магией, отвода взгляда на меня не действует. У девушки суетливый взгляд, заплаканные глаза. Проследить за ней, у меня свои дела. Как недавно заметил, мое тело слабовосприимчиво к магическому урону. Присутствует сопротивляемость к магии, может из-за того, что я из другого мира и действуют другие законы. Если так, то как бы выразился мой брат, ты имба или вундервафля. Покачал головой и направился в больницу, а точнее в морг. Ненавижу это злосчастное место. Час спустя пришел в морг, подошел к столу патологоанатома, взял журнал, став листать страницы, ища свидетеля. Вот, Такиданда, 35 лет, житель Токио, погиб от ножевого удара в сердце. Холодильник номер 6. Взяв журнал, пошел к морозилкам, открыл камеру и вытянул тело, и убрал белую ткань. Так ножевое в сердце, присмотрелся к ране. Нож очень острый, аккуратно работали, точный удар, мгновенная смерть, работал профессионал. Осмотр дал немногое, даже запаха никакого. Так место преступления в 6 километрах отсюда, парк. Эх, ускоряюсь и стою возле кустов, где и нашли тело. Парк, везде зелень, деревья, пруд сзади, где плавает всякая живность. Место преступления у меня за спиной. Все огорожено зеленой лентой, никого нет. Множество следов и запахов. Запахи, они для меня витают в воздухе, словно легкий туман. Где сильнее, там он плотнее. Так вот, где нашли тело. ХМ. Следы полицейских, собак, затоптано все. ХМ, что это? Странный запах. Слегка животиной пахнет и кровью. А кровь жертвы, кстати, вероятно, свидетель видел, как один из них похищает ребенка, за что и был убит. Надо идти по запаху, он очень специфичен и будет крайне заметен среди миллионов других. Йокай, их запах можно отличить очень легко. Чувствую сзади, кто-то подходит, аккуратно и тихо, профессионально. Слышу, как вытаскивают нож. Его лезвие зацепилось за чехол и издало легкий металлический звук. «Советую убрать, не вставая с корточек и не поворачиваясь», — проговорил я. Подул ветер в мою сторону. «Тот маг, что тебе нужно? Ответь на мои вопросы», — даже не удивившись, — сказала она. Сердцебиение и дыхание ровное. «Значит, опытный боец, ну или увлекалась боевыми искусствами. Кто ты? Что здесь делаешь? Кто я? Обойдешься? Что делаю здесь? Расследую похищение детей». Я встал и повернулся в сторону девушки. Ее аура очень сильна. Хм, сильный маг, уникум. А теперь я могу предположить, что похитили твою сестру или брата. Она еле заметно дернулась. Верно. И ты решила найти похитителей? Маг кивнула, продолжая держать нож и пистолет, который я не услышал, как достала. Как твое имя? Да и убери эти игрушки. Не пойму, на кой черт тебе пистолет. Она сощурила взгляд, оценивающе посмотрела на меня и с неохотой убрала оружие. Кара, пистолет, это зажигалка. Кара демонстративно нажала на курок, из ствола вырвался маленький огонек. Угу, теперь пойдем. Как раз взял след, рукой показал следовать за мной. Повернулся и пошел за запахом. Как зовут сестру или брата? Сестру зовут Афина, ответила маг, продолжая сверлить взглядом. Я найду ее, не могу стоять в стороне. Хм, мне верить незнакомому человеку, которого встретила только что? Ты меня держишь за дуру? Резонно, пожал плечами. Просто доверься мне, в наше время доверия никому нет. Поверь, повернулся лицом в ее сторону и улыбнулся во все 32. Жуткий, проговорила Кара, дай руку. Что, руку? Девушка с неохотой протянула мне ее. Ускоряюсь, вокруг все замерло. Кару кинул на плечо, и иду по запаху, еще должен просто ходить. Эф, вот бегу по следу и яблочки в карамели, остановился возле маленькой тележки с едой. 10 минут спустя, я уже стоял напротив большого японского храма, который находился на холме среди деревьев, к нему вели много ступеней. Что, где мы? Телепортация. Кара смотрела из стороны в сторону, не понимая, что произошло. Это магия, развел руками перед лицом, и между ладонями появилась радуга. Ты дурак? Она смотрела на меня словно на идиота, выгнув правую бровь. Есть маленько, держи, протянул ей яблоко в карамели. Жуя свое, я их достал из своего пространственного кармана. Она взяла его, откусила кусок. Мм, вкусно. Черт, она отвернулась и сжала кулак. Почему? Если ты вспоминаешь, как с сестрой покупали такие яблоки, то мы уже подошли к месту, где, вероятно, и держат детей, проговорил, указывая на храм, куда меня привел запах. Советую гнев оставить на похитителей. Я их допрошу, потом убью. Согласна. Хорошо, Кара кивнула, и мы стали подниматься по ступеням. Мы подошли к большим деревянным дверям, аккуратно открываю. Раздался скрип. Зараза. Тут же поймал перед своим лицом сюрикен. Спалились. Кара, стой возле входа. Мы знакомы всего ничего и уже отдаешь приказы. Вспылила она. Да так что стой. Прошел в большой темный зал. Драконье зрение. Темно, светло, все одинаково. Но вот здесь, в этом зале, для меня слегка темно. Магия тьмы, возможно. Вижу только по 8 больших колонн слева и справа, высоченный потолок поддерживают толстенные балки, а в конце зала, напротив входа, расположен алтарь какого-то божества в виде животного. Йокай, зачем им дети или меня привел только след убийцы, а мелких здесь нет? Слушай, сюрикены не помогут. Покажись. Ха-ха-ха, я услышал взмах, и в мою сторону пришлись удары невидимых лезвий, они разрубали древесину, словно там ничего не было. Подпрыгнул, уходя от атаки. Давай поговорим. Странный ты, приходит к тебе в храм, и ты пытаешься убить гостей. Не дело, я продолжал прыгать по всему залу, от невидимых лезвий. Достал, создаю в руке белую сферу, из которой били молнии. Найди его. Шар мгновенно понесся искать этого плохого человека. Белый огонек носился по всему залу. Вспышка. Бум. Ай. К моим ногам, скользя по черному мраморному полу, прилетел странный тип. В шляпе с хохолком из пера, одет был в темный кожаный плащ. Он перевернулся на спину, над его тушкой нависла сфера, угрожающе, потрескивая и грозясь ударить мудака разрядом молнии. Я рассмотрел его, хлипкая бороденка, похож на испанца. Так, я задам тебе несколько вопросов, Подошел к убийце ближе и присел рядом с его головой. «Если будешь врать, вот эта штука», — указал на маленькую сферу, — «херанет тебя разрядом», — уяснил, он кивнул. «Начнем. Ты знаешь что-то про похищение детей?» «Знаю. Подробнее. Зачем их похитили?» Он улыбнулся. «Дети, они должны быть сосудами для...» «Опять сатанисты?» Встал, чеша затылок. «Очередного бомжа хотите вызвать? Нужны жертвы. Как же ты легко раскололся?» «Подозрительно», задумался я. «Сфера, херни его. Что?» «А-а-а-а-а!» Шар ударил его молнией. Тело убийцы покрывали белые разряды, принося ему ужасную боль. «А вот теперь говори правду». «Это правда. Мы искали достаточно сильного человека, чтобы он стал носителем». «Хм, где и когда?» «Сегодня под этим храмом есть пещера, там и пройдет ритуал. Где остальные дети?» «Живы пока, они станут пищей для пришедшего бога». «Ха-ха-хах, Кара, КХМ, этот мудак твой». Позвал девушку, она вошла в храм и подошла к нам. «Спасибо, где моя сестра?» В ее руках появились разряды молнии. «И ты будешь жарить меня молниями?» Возмутился он. «Да, где Афина?» «Ха-ха-ха, она избрана как сосуд». Он продолжал смеяться. «Вам не остановить их, потому что это ритуал уже завершается». «Ха-ха-ха-ха-ха, мои руки объяло оранжевое пламя». «Кара, отойди, я слегка покрылся чешуей». Пол лица закрывали маленькие чешуйки, уши удлинились, как и клыки. «Ты не человек». Она стала отстраняться. «Сестра, всех убью». Пламя стало разгораться все сильнее, некоторые чешуйки, что были ближе к коже, покраснели. «Отойди и не вмешивайся, верну твою Афину». «А ты?» Повернулся в сторону Испашки и пошел на него. «Уже стою возле убийцы, лежачих бить нельзя», — выдал он. «Мне плевать», — заношу кулак. Удар. Стены этого храма потрескались, Испашка был вбит в пол. «Я уже чувствую ауру темного бога. Плохо, он где-то внизу в метрах 20. Еще удар. От убийцы уже осталось месиво, и я продолжаю бить и углубляться. С каждым ударом все глубже и глубже. Через несколько секунд, бум, я упал посреди огромного зала. Вокруг меня стояли люди в рясах и капюшонах. Осмотрелся, заметил девушку, сидящую на троне. Она сидела, самодовольно улыбаясь. Белые волосы, оранжевые светящиеся глаза, руки светились оранжевым, каждая вена выделялась этим же цветом, на пальцах красовались когти, которые слегка поблескивали. Посмотрел на ее ауру. Низший темный бог никогда с ними не встречался, хотя она не сильна. «Пока. Еще один смертный, решивший отдать свою душу великому мне», — проговорила Афина. «То есть бог, айга у него на месте, боги». «Хе», — встал, обтряхнул себя от пыли. «Напыщенные индюки, кто ты?» «Нергал, бог смерти и войны», — ответил он. «А сильное тело у этой девчонки может выдержать мою силу. Да только эту девчонку я должен спасти». «Ха-ха-ха», — раздался смех божества, словно отовсюду. «Был у меня в подчинении один черный дракон». Бог взмахнул рукой, меня мгновенно снесло в свод пещеры, он треснул, я не мог шевельнуться. «Может еще одного заиметь?» Он встал с трона и стал подходить ко мне ближе. «А вы?» Он повернулся к верховному жрецу, вытянул руку, и душа человека уже была в его ладонях, и после втянулась в Бога. «Мне больше не нужны». Остальные культисты оглянулись и склонились, их души стали поглощаться Нергалом. «Ах-ха-ха-ха-ха-ха», смеялся безумный Бог. «Пф», закатил глаза. «Если задумал мной управлять, не по адресу. Тебя никто спрашивать не будет». Он подошел ближе, его когти оказались у моего горла, а вторая рука нависла над моим лицом. «Ты станешь моим слугой». «Пф» от третьего лица. «Никогда», — крикнул Данте. От него волной разошлось оранжевое пламя, снесло темного бога. Перед этим он успел выставить барьер. «Никогда», — лицо дракона стало более безумным. Он был окружен пламенем. «Я не стану снова слугой». «Снова», — удивился Нергал. «Ахаха, интересный дракон мне попался». Его взгляд стал безумным. Он сорвался с места, замахнулся правой рукой. Дракон блокирует его когтистую лапу и ударяет в грудь ладонью. От этого в разные стороны разошлась ударная волна и вырвала куски породы из-под ног. Тело темного бога отлетело в стену. «Ха, достойный противник». Он вылез из разлома, оставленного его телом. «А ты не боишься убить Афину?» Данте лишь улыбнулся, ускорился. Так же поступил Нергал. Вот они уже друг напротив друга. Бог замахивается правой конечностью. Дракон проскальзывает под рукой, останавливается с помощью воткнутых в землю когтей. Апперкот, и бог улетел в потолок пещеры, разрушая своды. Он вылетел из пещеры наружу, пробив еще и крышу храма. Бум! Нергал упал неподалеку от здания, влез на одну из полян. Он встал, не понимая, как его может победить дракон. Темного бога в прошлом боялись все, даже этот сопляк библейский, а сейчас его избивает пацан. Не позволю. Бум. Ударная волна и обломки породы разлетелись в разные стороны. Поднялась пыль, она развеялась, и из кратера вышел он. Дракон в человеческом облике. Он был полон гнева. Афина. Из чащи выбежала Кара. Нет, она обреченно села на колени. Ты сестра этого сосуда, Нергал указал на свое тело. Станешь моей слугой. Данте зарычал, мгновенно оказался возле бога. Стой, крикнула маг, и тем самым отвлекла дракона. В это время темный бог ударил его, впечатывая в землю. Слышь, Кара, не вмешивайся. Вспылил дракон и ударом ноги отбросил бога. Данте исчез с того места, где был, и появился возле летящего бога. Загляни мне в глаза. Дракон схватил его за голову и взглянул на бога в его горящие очи. Внутренний мир. Пов Данте. Ха, я сел на колени, все тело болит, изменяется, становится драконьим. Агр-а-а, меня объяло пламя, и я стал драконом. Вышел из огня на четырех лапах. Где ты, Нергал? Осмотрелся, очень темное место, похожее на пустыню. Везде, ответил он. Ты сейчас в моих владениях, в моем разуме. Ха-ха-ха-ха-ха, ты станешь моим слугой, весь мир станет моей вотчиной. Наверное, ты гадаешь, почему выглядишь как дракон. Во внутреннем мире все обретает свою истинную форму, включая меня. Передо мной появилась тень, в виде человека, с светящимися оранжевым глазами. На то был и расчет. Я оскалился, выдохнул огонь, освещая тьму. Нергал попытался закрыться. Агр, тело бога сдуло, словно пепел, и он стал тем, с кем сражался до этого. Он убрал руки от лица, но моя лапа уже упала на него, придавив к земле. Его лицо оказалось между моими когтями. Если бы этот божок собрал больше душ, я бы с ним не справился, хотя он еще и бог войны. Возможно, он черпал силу и из нашей битвы, но почему так слаб? Давай, убей. Нет, Афина опустил голову вниз и посмотрел прямо в глаза Нергалу. Ха-ха-ха, не получится. Она в моей власти, ее душа принадлежит мне. Заткнись. В моей лапе загорелся синий огонь. Ты что делаешь? Он пытался вырваться. Вернись туда, откуда вылез. Пламя окутало Нергала. Ты же убьешь ее. Нет, только тебя. А-а-а-а. Бог горел и испарялся. Он оставил после себя девочку, лет 15. Она была без сознания. Я поднял ее лапой. Мир вокруг стал расцветать. Правда, есть одно но. Мне надо поговорить с Афиной. 10 минут. Все еще внутренний мир. Над головой красивое звездное небо. Я лежал, сложив лапы, а на них сидела Афина, обняв свои колени, смотрела вдаль. Ее седые волосы развивались на ветру. Было тихо и спокойно. «Спасибо», – прошептала она. «Не стоит», – я склонил голову. «Как тебя зовут?» «Данте, приятно познакомиться. Мне нужно выбрать, жить или...» Она осеклась. «Я не вижу выбора. Живи ради семьи, ради своей сестры. Просто живи. Нергал больше не вернется. Боги вечны, убить их очень сложно. Я его отправил обратно, наложив печать. Он не вырвется. Надеюсь, я согласна жить». Договорились. Мир вокруг нас завертелся и стал исчезать. Реальный мир. Во внутреннем мире время идет очень быстро. Секунды здесь, часы там. Мы как раз летели в воздухе, подхватил бессознательную Афину на руки и приземлился на землю. Афина. К нам стала подбегать Кара. Я сел на землю, сестра девочки тоже села рядом и заплакала, став обнимать ребенка. Спасибо, кем бы ты ни был. Спасибо. Ага, я упал на спину. Остальные дети в храме в подвале, вход с задней части, они целы. Пожалуйста, никому не рассказывай обо мне. Никому. И деньги оставь себе, мне они не нужны. Хорошо. Спасибо, плача ответила Кара. Она продолжала обнимать сестру. Ладно, я пойду. Встал. Меня остановила девушка, одернув за рукав. Как твое имя? Данте, в будущем советую меня не искать. Угу, она продолжила сидеть на земле. А я пошел в храм и освободил детей. Они были благодарны и все такое. Никогда не умел общаться с детьми. Мелкие паразиты. Через час покинул Токио и направился в Куа. До игры еще полдня. Мда. Нергал, божок был очень слаб и не мог сражаться на полную. ХМ по силе я бы его сравнил с восьмикрылым падшим. Примечание к части. http://0.69.radical.ru 1722.10fcb94d8149.jpg, Кара, одна из сильнейших охотников, маг, https://0.14.radical.ru и 327.1702.e3b8ef0d8fd0jpg, Афина, одержимая Нергалом. https://018radical.ru и 503-1702 ее 89e09630571CJPG, убийца, испашка. https://010radical.ru и 313-1702-86495D27A5CF3JPG, внутренний мир, разговор, глава 10, дебют, сона, крикнул я, когда увидел шедшую демоницу по коридору школы. «Ты куда? Стой, Данте!» – удивилась она. «Что ты делаешь в школе в столь поздний час? Что-что хочу посмотреть на игру? А что случилось с теми документами, которые я тебе дала на дом?» Мой правый глаз задергался. «Сжег сейчас не об этом. Когда будет игра?» – почесал затылок. «Сжег?» – у Ситри на лбу вздулась вена. «Шутка!» – улыбнулся во все 32. «Отослал их тебе почтой России, Бугага. Ты пришел смеяться надо мной?» Девушка уже теряла терпение. «Может быть, куда идем, Криас?» – недовольно ответила она. «По дороге заберем Цубаки. Здание старой школы. Мы втроем пришли в кон, отрыли двери и вошли туда. Все демонята готовились к битве. Я постою здесь», – встал возле входа, подпер стенку и стал наблюдать. «Хе, они еще дети по сравнению со мной, готовятся, переживают, как бы сказал один мой старый друг, это все суета. Студенческий совет тут», – удивился брат. «Да тут», – проговорил я, стоя у входа. «Советую выиграть, иначе помрешь, на моих тренировках. Драйк, береги этого изврата». «Ага», — выдал ящер. «О, он умеет разговаривать», — проговорил Юта, протирая свой клинок. «Слышь, демоненок, не нарывайся», — возмутился Красный. «Эй, Красный, ты в перчатке?» — испортил ему настроение. «Знаю», — заныл дракон. «Чё это с тобой?» — не понимал Эссей. Но дракон не отвечал, а продолжал ныть. «Какой нервный», — проговорила Акина. «За партией будут наблюдать не только наши с Райзером кланы, и эти трое, тоже наши зрители, Иссей», — мило улыбнулась Гримари, сидя за своим столом. «Я не могла пропустить твою первую игру, Риас», — ответила ей Сона. «Вот увидите, я не ударю лицом в грязь», — воодушевленно ответила Элла Волосе. «ПФ самоуверенности тебе не занимать», — сказал я, почувствовал сильную ауру, и на полу появилась белая печать. «Итак, все готовы?» — спросила появившаяся горничная. «Тогда удачи вам всем», — посмотрел на Грейфию, она на меня тоже, только более злобным взглядом, чем я. «Странно это слышать от тебя», — удивилась Риас. «Я не дьявол», — и вышел из кабинета. «Что это с ним?» — не поняли все. Через 10 минут я пришел в кабинет Соны. Она сказала, что отсюда будет наблюдать за игрой. «Странно, себя чувствую, такое ощущение, что в моей голове что-то скребется, шепот все нарастает и нарастает. Хватит». Покачал головой и уселся за овальный стол. «Если не выиграете, приду за Райзером. Ты», — удивилась вошедшая Ситри, — «ты придешь за высшим демоном, он не оставит от тебя и пепла. Я не очень-то и добрый, как ты заметила, брата не дам в обиду и смогу убить Феникса». «Удивительно слышать от тебя такие слова», — проговорила Цубаки. «Ага», — покачал головой, — «не отвлекай меня, сейчас будет игра». Вот на экранах показались кон. Они что-то обсуждают, стоя в главном кабинете кон. «Я бы поступил так, отправил фамильеров на шухер. По самым очевидным путям атаки это спортзал и спортплощадка, постарался бы вывести из игры сильные фигуры. А сию оставил бы в тылу, вместе с Риас, но под наблюдением, или бы попытался устроить ловушку. Так, вот Каника и Сей в спортзале, сражаются с пешками. От увиденного у меня задергался левый глаз, он что это сейчас сделал? Изврат. Бедные девушки, пробежит у меня сотню километров. Твой брат, как всегда», — подшутила Шинра. «И почему он такой? И никак не получается выбить эту дурь из его головы. Он то хоть обращает внимание на девушек». «Кстати, Данте, почему ты?» — начала говорить Сона. «Не обращаю внимания на девушек», — перебил ее. «Я себя чувствую педофилом. Пока не нашел ту единственную, тем более я буду жить слишком долго, слишком». «А у, оказывается, дьявол Академии Куа, романтик», — проговорила Цубаки. «Ась, у меня, что, уже кличка есть? Вот засранцы. Да и уже довольно давно, как ты не заметил?» Сона улыбнулась. Я посмотрел на нее, хотел показать средний палец, а показал язык. Они хихикнули. «Ты как дитя, что с тобой?» «Решил пересмотреть свои приоритеты. Лучше смотрите на битву». Пока мы говорили, команда Гримари уже вовсю били противника на спортплощадке. «Так, Юта, импровизация. Давай, удар, уход от мяча». Правильно выдержал дистанцию от мечника, выбрал нужный момент и нанес удар. «Очень способный малый. Брат передал рыцарю усиление, и он покрыл всю площадку мечами. Так Акина смогла победить ферзя Райзера Нотбет. Все как-то хорошо идет. Кон собрались вокруг Феникса, началась словесная перепалка. Петухово. Он вывел из игры почти всех оселен. Остались брат и Гримари. Поехали, брат стал защищать Риас. Что-то там опять про груди буренки. Боги. Так разозлился и активировал крушитель молодец. 30 секунд. Отсчет пошел. Райзер полыхнул гневом и выпустил огненные крылья. Иссей ударил ему по роже. Птичка упала. Феникс встал, как ни в чем не бывало. Хм. Рано использовать церковные безделушки. Надо разозлить сильнее этого демона. Феникс и Хёда стали обмениваться любезностями. 20 секунд. Пора. Иссей достал маленький стеклянный шар, передал на него усиление и кинул в Райзера. Молодец. От такого высший демон опешил. Брат прикрепил на кулак крестик и стал разносить добро по физиономии Феникса. 10 секунд. Хеда разозлился из-за сказанных слов Феникса. Насчет Риас. Мда. Только скажи груди Риас, и у Иссея гормон в голове начинает играть. Давай. Я встал со стула. Врежь ему. Хеда навис над Райзером, избивая его. Вот красный поднял жареного за горло. Что-то сказал и кинул его в стену. Он подходит к избитому демону, и тут перед моим братом появляется мелкая Феникс. Эй, нечестно. Данте, они тебя не слышат, сказала Сона и поправила очки. Знаю. И тут меня накрыла головная боль. Я схватился за голову. Агр, что это? Больно. А-а, перед глазами стали пролетать воспоминания. Кровь и разрушение и злоба. Данте. Всполошились девушки и подбежали ко мне. Мои руки покрылись чешуей, выросли когти. Глаза засветились желтым. Исчезла иллюзия. Что с тобой, Агр? Тут меня отпустила боль. Я потерял сознание. Опять мое прошлое. Кровь и разрушение, погибшие миры. Опять та девочка, которую готовлюсь убить. Мою руку остановила одна из стражей. И пустота. Почему именно этот момент? Зачем? Возможно, чтобы не забывал, кто я. Утро. 8:00. А-а, резко встаю с дивана. Обратно уронил голову на подлокотник дивана. Сона, я знаю, что ты здесь. Закрыл рукой глаза. Моя сила возросла. Почему именно сейчас? Ты не человек, верно? Проговорила она, ни капли эмоций, как всегда. Она сидела в своем кресле, повернувшись в сторону окна, откуда бил яркий свет. Ты про то, что со мной было, и ты видела мои изменения? Да, не волнуйся, я человек, только отдал механизму все тело. Девушка очень умна и догадлива, это ложь. Скорее всего, не прокатит. Значит, ты один из сильнейших носителей дракона. Почему ты не хочешь стать частью клана Сетри? Мы стали. Если бы она знала, что я дракон, то бы так со мной не разговаривала. Может сказать, не время. Нет. Встал с дивана. Советую, мне больше такого не говорить, не поворачиваясь в ее сторону. Добавил, будут последствия. Я не раб. Больше никогда. Слегка раздраженный, распахиваю двери и ухожу. Пойду поем. Через полчаса пришел в кафе одно из лучших в Куа. Ура! Прохожу в зал и сажусь за столик, возле окна мда заведения, конечно, примерно как американские кафе, эдак годов 60-х или 70-х. Официантки на роликах, интересно, музыка тех же годов хе, чудные диваны, в красную вертикальную полоску и красные столики. Здравствуйте, задорно отозвалась официантка, подъехавшая ко мне на роликах. Одета она была в мини-юбку с красными вертикальными полосами, пиджачок такой же полосатый, гольфы на ногах. Блондинка, с завитушками на волосах, смешно, миловидное лицо, отличная фигура, сразу видно, что занимается спортом. «Привет, мне бы клубничное мороженое, можешь устроить?» – подмигнул ей. Она достала блокнот и записала туда заказ. «Конечно», – улыбнувшись, девушка уехала. Через минут 10 официантка поставила стаканчик с десертом мне на стол, там был листочек с номером телефона. Мне кто-то похлопал по плечу. Чего? Я повернулся и никого не заметил. Хм. Поворачиваюсь к мороженому. Где? Поднял взгляд со стола на соседний диванчик. Офис. Моему гневу не было предела. Это. Девка безмятежно кушает вкусняшку, наслаждаясь ею, сидя напротив меня. Наглости тебе не занимать. Спокойно проговорил, и у меня стал дергаться глаз. «Вкусно», — сказала офис, кладя еще ложку себе в рот. Довольно улыбнулась и закрыла глаза. «Конечно, вкусно, ты его украла. Режим злорадный дракон активирован. Оборзела. Или давно не получала». Офис посмотрела на меня и продолжила есть. «Ни стыда, ни совести. Ты мне ничего не сделаешь. Мда». Поел мороженку, называется, откинулся на спинку. «Раз уже пришла, то ответь зачем?» Помоги мне победить великого красного. Отказываюсь. Ты все-таки решила выгнать его оттуда? Не знаю. Бабы, что у вас творится в мозгах? Реши наконец, чего ты хочешь, тогда и поговорим. Ясно, сделал вопросительный взгляд. Угу, кивнув, офис исчезла, оставив пустой стеклянный стаканчик и ложку в нем. Эф, ведьма, встал с диванчика, положил деньги на стол и ушел. Спустя 20 минут прогулки уселся на лавочке возле фонтана в Центральном парке, вокруг ходили толпы народу, ворковали парочки, дети бегали туда-сюда, обычная жизнь. Прекрасный солнечный день, странно, а в Японии бывают несолнечные дни. Вздохнул, как много запахов, до сих пор не могу привыкнуть. Это малая проблема, самое плохое, не могу привыкнуть, что не использую далахан. Кто же теперь достоин владеть столь разрушительным оружием? В неправильных руках может сотворить ужасные вещи. Надеюсь, меч в хороших руках. Покачал головой и откинул ее назад, закрыл глаза. Если подумать, чем меня ударили тогда, 9 лет назад, что аж потерял силы, стал драконом, хотя должен был исчезнуть. Могу предположить, это был Лотос, но ведь для его использования нужны жертвы, не абы какие, а души высших существ, как они на это пошли. И тем более это оружие не смогло уничтожить меня, что я за чудище такое. Может вернуть свои силы? Эф, если честно, зачем они мне? И так хорошо, если по делу. Мне нужна сила только для защиты близких, не более.